А кто эта дама? У вас есть ее координаты, ее имя, фамилия? Все есть, чуть не кричал Вейн, радуясь, что и он не сидит ненужным балластом, а тоже помогает следствию. Ну, это же замечательно. Конечно, я не думаю, что такая Кика простенько отправится к этой известной вам даме. Хотя она же не ждала, что Леха найдет силы и выползет из леса. Откуда он не имел права, не должен был вылезти. Но мадам Александра, судя по всему, дама замечательная по своим мозговым извилинам. Думаю, и здесь она себя обезопасила. Но и на старушку бывают прорушки. С утра Касьян был уже в конторе и работал как вол. Он совсем не чувствовал, что не спал всю ночь. Чутье охотника, почуявшего зверя, давало ему силы. Он достаточно поразмышлял и теперь только действовал. Начальство, уже не приятель шеф, а выше, таскало его по своим кабинетам и устраивало выволочки. Но он держался спокойно и весомо сообщал, что дело закончит максимум в 2 дня. Но, возможно, ему придется вылететь за границу. «Куда?» — вопило начальство. И он отвечал, что, скорее всего, в Германию. Перво-наперво он заслал своего верного помощника Степу в аэропорт. Со следующими данными. Женщина в возрасте 46 лет, выглядящая на 30. Маленькая, хрупкая. Вариант. Сильно беременная. Может, блондинка, может, брюнетка, а то и рыжая. С именем, начинающимся на А, фамилией на Г. Предположительно, в Германию. В течение последних дней. Далее. Возможно, этим же рейсом летит высокий блондин, или брюнет, или рыжий. На вид и на самом деле 21-23 года. Ямочка на подбородке, ярко-голубые глаза. Скорее, Стас Ждан. Возможно, другое. Вероятно, один рейс. Или разные. Верный помощник почесал затылок, с юмором посмотрел на свое начальство и сказал: «Чего ты так много примет даешь? Меня засылать не надо. Позвони, они тебе там каждый ответит». «Разговорчики в строю!» — прикрикнул на него Касьян. «Мог бы вообще сказать, иди туда, не знаю куда. И так далее, сам знаешь. Данных завались. Делать нечего». «Ну да», — ответил помощник и умотал в аэропорт. Звонила Ирина, сообщила с облегчением, что Лина пришла в себя, но пока еще неадекватно. Касьян ответил, что пусть поправляется, пока она не нужна. Ирина еще сообщила, что сидит дома, одна. Володечка уехал в клуб, сказать ребятам, чтобы, если хотят, уходили. И Алеше. Она явно стремилась сама в помощники, но Касьяну и она сейчас не была нужна, и клуб его не занимал. Шел гон. Правда, он перезвонил ей тут же и попросил сообщить матери Леши, а также спросить, когда-то сможет приехать на опознание. Он с нетерпением ждал своего верного Степана. Тот явился под вечер, выложив все, что узнал. А узнал он немало. Хитроумны-то хитроумны эти преступные элементы, но не хватает у них каких-то ферментов в мозгах, может, витаминов перебор, что сильно вредно. Уж больно завышена у них самооценка и занижена оценка личности, противостоящей им. Даже предшествующий опыт ничему их не учит. Они все просчитают, все продумают и предусмотрят. Они самые крутые и умные. А ведь, по сути, каждое преступление раскрывается. Не разглашается большей частью, да, но это не значит, что добрая половина людей, которые так или иначе соприкоснулись с преступлением, не узнали, не угадали. Не догадались, кто. И возмездие, так ли, этак ли, наступает именно в тот миг, когда элемент сладко грохает бокал за то, что пронесло, а идет он в этот момент прямой наводкой в ад. Такие пирожки. Короче, Степа сказал, что 3-го дня, то есть совсем недавно, в Германию улетели двое похожих. Маленькая хрупкая брюнетка с голубыми пронзительными глазами и совсем молодой блондин. Девушке, которая оформляла и парня, и даму, приглянулся красивый высоченный блондин, и она невольно следила за ним и удивилась, что они с дамой объединились и о чем-то тихо интимно беседовали. Девушка эта оказалась острой и памятливой и вспомнила, что имя дамы — Анастасия, а фамилия простая — на «Г», то ли Гаврилова, то ли Григорьева, а парень по фамилии Ждан. «Родной ты мой, Степа!» — восторженно заорал Касьян. «А говорил, мало я тебе наколок дал. Оформляем быстро командировку и улетаем с тобой, как вольные птицы, в страну Германию. Быстро оформляем и еще быстрее улетаем к маме на хутор бабочек ловить», — заявил скептик Степа. «Ну, не прав, не прав, Степа», — весело возразил Касьян. «Мы ведь не запросто так летим. Мы вызволяем деньги, принадлежащие одной очень солидно известной фирме». «Кому известной?» «И кому известно, что деньги там, и что это та самая пара?» — продолжил свои сомнения Степан. «Может, это благородные люди, тетя с племянником? И летят они к любимым немецким друзьям?» «Отличный вариант. Познакомимся с хорошими людьми, посидим с ними вечерок и отправимся во свояси к своим баронцам». И снова волнение, страсти, сомнения. «Болтун ты», — мрачно сказал Степа. Как язык не заболит. В болтовне, как в реке рыба, часто сверкают крупицы истины, — назидательно заявил Касьян. И они оба расхохотались, а Степан сказал: «Ладно, начальник, действуй, а я посмотрю». На завтра все прошло без особых напрягов. Конечно, они были, когда на опознание приехала Лехина мама, как он всегда называл ее и говорил, что она у него красавица. Наверное, это было так, но было. Приехала пожилая, с измученным лицом, тусклыми, какими-то сивыми, белесыми волосами женщина, которая, увидев синее, одутловатое, разбитое лицо своего красавчика-сына, закричала надрывно: «Лешенька!» и забилась в истерике. С ней начали возиться врачи, а Касьян подумал: «Он, Леха, бесшабашный, забавный добряк, который вовсе не собирался умирать, а хотел и намеревался долго жить. Веселиться, пить, гулять, трахать женщин, полюбить одну из них, которая и не позволила ему ничего. Она заставила его умереть, потому что без его смерти у нее не вытанцовывалась такая жизнь, которую она себе пожелала. А что такое Леха? Кому он нужен? Гусыне-мамаше? Больше никому. Никчемный материал, годный лишь для обработки и переработки». Вот такие пироги пекла мадам Александра. Следующим напрягом была Олик, которая явилась, как всегда, не вовремя, и потребовала всего, рассказов, внимания. Касьян озверел от множества ее хотений и довольно резко сказал, что все потом. Она обиделась, тоже как всегда, и хлопнула дверью. «Ладно», — сказал себе Касьян, — «обожмемся. Некогда мне с ней». «Ах, Касьян, любил бы ты ее, так нашел бы минуточку. О чем тут говорить?» Ирина, наверное, тоже обижалась, но Касьян, к счастью, об этом только догадывался, потому что Ирина и ВН поочередно дежурили у постели Лины, а она, хоть и пришла в себя, ничего не говорила. «Шок», — сказал доктор, — «пройдет. Должно пройти». И они опять ждали, когда пройдет. В Германии, в городе, где жила та дама, они поселились в маленькой гостинице и, не позвонив даме, поехали к ней. Она была шокирована, испугана, но сказала, что да, она высылала приглашение очень милой молодой даме, с которой познакомилась в России, в очаровательном клубе «Бомбино». Причем она пригласила ее с братом, Сергеем, кажется. Да, они приехали, и милая дама уже звонила ей, сообщив, что они проездом, а на той неделе заедут к ней ненадолго, так как не хотят отнимать у нее времени. Очень тактичная и воспитанная, это, кажется, Анастасия. Совсем не такая, как другие русские, и прекрасно говорит по-английски. Касьян спросил, с братом ли она приехала, на что мадам Грета ответила, что о брате сейчас речи не было. Касьян внушил Грете, что она должна им помочь, и если Анастасия снова позвонит ей, то обязательно пригласить ее в гости, спросить о брате. Вероятно, Анастасия отговорится от гостей. Тогда хотя бы узнать ее маршрут и позвонить им. Грета согласилась, но видно было, что она возмущена и ничего не станет делать. Ну, в лучшем случае не скажет Анастасии, что ее разыскивает. Скорее всего, Грета на некоторое время куда-нибудь удалится.